карточку. Ждал я ссылок на соучастников, на аферы, притоны и тому подобное. Вместо этого оказалось, что он работал один, как чаще всего и бывает при таких обманах. С преступным миром, похоже, связи не имел, во всяком случае, ничего подобного отмечено не было. Зато стало известно, что Хоскинс отбывал наказание в течение 8 месяцев. В то же время там сидел Боуман, даже в том же блоке. «Таким образом, они давно знакомы», — рассказал я Филу, положив трубку. «Это дело не давало мне покоя». «Поедем туда еще раз?» — решил я. «Перед домом я увидел одного из сотрудников. Он еще там», — сказал он вполголоса, когда мы проходили мимо. Я едва заметно кивнул и поднялся с Филом в контору. Вновь увидев нас, Хоскинс был удивлен и обеспокоен, но возражать против нашего прихода не стал. — Вы нас обманули, — сказал я. — Я не думал, что вы так быстро обо всем догадаетесь. Он не производил впечатлений человека, только что пойманного на лжи. Но, надеюсь, вы не вменяете мне в вину, что я скрыл свое знакомство с бывшим заключенным. — Значит, вы вращаетесь все в том же кругу? — ехидно заметил я. — Это было давно, мистер Коттон. И меня бы не осудили, если бы не ложные показания одного свидетеля. Меня не радовала перспектива отвлекаться на давно прошедшие дела. Что хотел от вас Боуман? Хоскинс пожал плечами. А чего еще он мог хотеть? Конечно, денег. Я сунул ему в руку 10 и спровадил его. — Значит, Боуман побывал у вас после нашего ухода? Хоскинс кивнул. — Вот вы опять лжете, — упрекнул я его. — После нашего ухода у вас больше не было посетителей. Обвинение во лжи, казалось, его не заботило. Это означает, что вы за мной следили. Может, скажете, наконец, почему вы мной так интересуетесь? Вы знаете Боумана, а мы его ищем. Он вам не говорил, где скрывается? Он мне только сказал, что ему нужны деньги. Это он мне и в самом деле говорил, хотя и по телефону. Он действительно здесь не был. Но звонил мне еще раз после вашего ухода. Я дал ему понять, что в нынешних обстоятельствах ничего не могу для него сделать. Я честный человек. Небольшая ложь, вроде недавно здесь прозвучавшей, видимо, не считается. — заметил я. — А как же с вашим визитом к Хобарту? Я сделал ему выгодное финансовое предложение, но он не захотел иметь со мной дело. По-видимому, ожидает поддержки от правительства. Но все это, однако, к делу не относится. Как вы узнали, над какими проектами работает фирма Хобарта? — Вы забываете, что я консультант по экономике, — заносчиво бросил он, — и слышу о многом. Но я могу точно узнать ваши источники, мистер Хоскинс. После ваших собственных слов у вас нет никакой причины скрывать от нас правду. Ведь тот аргумент, что вы стыдитесь своего прошлого, для нас неприемлем. Я узнал об этом благодаря некоторым связям в одной фирме. Но вы понимаете, что моему информатору грозят большие неприятности, если я назову его имя. Я действительно не понимаю, какое отношение все это имеет к Боуману. Мне будет гораздо приятнее, если вы, наконец, оставите меня в покое. Знали вы Руди Боумана? Это двоюродный брат Теда, не так ли? Тед мне как-то о нем рассказывал. Лично я с ним не знаком. Я сдался. Хоскинс оказался крепким орешком, и хотя я был убежден, что он знал намного больше, чем утверждал, но доказать этого мы не могли. Пришлось покинуть его контору. «Подождем до вечера», — сказал я Филу. «Потом пригласим Хоскинса и проверим его алиби за последние дни. Кроме того, поставим 2 людей у его квартиры. Возможно, он отреагирует раньше, чем мы ожидаем». Глава 9. Елена Хобарт была найдена случайным водителем в придорожном кювете в 8 милях от своего дома в Мамаронеке со связанными руками и глазами, плотно заклеенными пластырем. Он сразу же доставил ее домой.